3. Я могу поделиться только тем, что есть у меня самой внутри. Что еще для меня важно, так это быть самой в хорошем, спокойном, отдохнувшем ресурсном состоянии, чтобы поделиться тем же с собеседником. Я обратила внимание, что когда я и мои близкие уставшие, нам тяжело общаться друг с другом, и попытки расспросить о чем-то только раздражают. Поэтому если я чувствую, что мой близкий человек устал, или я сама устала и не расположена общаться, я лучше отдохну, посплю, приму ванну, погуляю на природе, позанимаюсь спортом, восстановлюсь и потом уже в хорошем позитивном ресурсном состоянии буду разговаривать с близкими друзьями. Однажды я поняла для себя, что никто не должен заботиться о моем внутреннем состоянии и делать меня счастливой. Это только моя собственная ответственность. И еще я поняла, что мы можем дать другим только то, что есть у нас самих внутри. Если у нас внутри свет и радость, мы щедро делимся этим с окружающими. Если же холод и опустошение, нам нечего по существу дать другим. И я постоянно забочусь о том, чтобы быть спокойной, отдохнувшей, в хорошем настроении и иметь внутренние ресурсы, чем порадовать себя и окружающих. В конце этой книги я подробно расскажу о том, что помогает мне находиться всегда в ресурсном состоянии и какие приемы для этого я использую. Я помню, как-то услышала рассказ одной женщины, ее секрет, как сделать, чтобы ссоры навсегда ушли из семейной жизни. Перед приходом мужа она ложится на часик поспать и встречает его с работы в веселом, легком, отдохнувшем состоянии, и они никогда не ссорятся. С тех пор я тоже днем ложусь на часик-полтора поспать. И таким образом получается, что весь день и утром, и днем, и вечером всегда отдохнувшая, спокойная, наполненная энергией и положительными ресурсами для заботы о себе и общения с близкими и окружающими. Развить в себе привычку общаться с друзьями и близкими из состояния любви и принятия можно также, воспользовавшись техниками из приложений.